Райля спросила. «Кто-то был убит?» Доктор смотрел на нее, не произнося ни слова. Наконец он сказал. «Думаю, это все, что я могу вам сказать». Билл сказал. «Возможно, вы сможете помочь еще кое-чем. Скажите, восстановили ли детдом? Работает ли он сейчас?» «Да», — ответил доктор. «Я могу дать вам адрес». Ломбард написал адрес на бумажке и дал ее Биллу. Райли снова посмотрела на фотографию Юджина Фиска. «Вы не могли бы сделать нам копию фотографии?» «Можете оставить эту для досье, я распечатаю еще одну». Билл с Райли поблагодарили его за помощь и покинули кабинет. «Очень информативно», — сказал Билл, когда они шли к машине. «Поехали сразу к детдому». Райли сказала. «Ты садись за руль, а я пока позвоню Сэму Флорису в Квантика. Пусть поищет все статьи о том, что случилось в интернате». Детский приют имени Святого Генезиса располагался в Бовербанке, Пенсильвания, примерно в получасе езды из Хоксвилля. Пока Билл вел машину, Райли получила газетную статью от Сэма Флореса. От того, что она прочла, у нее встали дыбом волосы. 16 лет назад интернат сгорел дотла. Подозревали поджог. В руинах нашли тело 12-летнего мальчика, Итана Хольбрука. Причина смерти в статье не сообщалась. «Бедный мальчик, должно быть, стал первой жертвой Юджина», — сказала Райли, дочитав статью Биллу. «Боже», — пробормотал Билл. «Он начал, когда ему и 10 не было? Что же он за монстр?» Райли вспомнила каменное молчание доктора Ломбарда, когда она спросила, его убили ли кого-то. Подумала об улыбающемся мальчике, которого видела на фотографии в доме Уолтера Сеттлера. За какое время этот ребенок превратился в убийцу? Пока Билл парковал машину, Райли заметила, что детский дом располагается в чистом современном здании. Перед ним была яркая игровая площадка, на которой радостно играла дюжина детей. Две, одетые в серое, улыбающиеся монахини, присматривали за ними. Райли с Биллом подошли к той, что стояла поближе. «Прошу прощения, сестра», — сказала Райли. «Не могли бы вы провести нас к директору?» «А это я», — приятным голосом сказала монахиня. «Сестра Сесилия Берри. Чем могу быть полезна?» Райли удивила, насколько молода она выглядит. Было не похоже, чтобы она занимала этот пост в то время. Райли задумалась, можно ли надеяться что-то от нее узнать. Райли с Биллом достали свои значки. «Агенты Джеффриса Пейдж, ФБР», — сказал Билл. «Мы бы хотели задать вам несколько вопросов». Улыбка Сесилии пропала, она побледнела. Она оглянулась, как будто хотела убедиться, что никто не смотрит. «Пожалуйста, пойдемте со мной», — сказала она.